Глава 52. Артур. Спускаемся с отцом по трапу и садимся в автомобиль для пассажиров бизнес-класса. Он набирает нашего водителя и сообщает, что мы сели. «Сначала тебя добросим, а потом... Потом я к матери твоей хочу заскочить. Меня не надо, я не домой». «А куда?» «В одно место». Насупившись, отец смотрит на меня из-под лобья, а я начинаю беситься от того, что он уже в который раз пытается залезть мне в душу и как следует там поковыряться. «В какое место?» «Пап, ты чего от меня хочешь? Чтобы я о каждом шаге своем отчитывался?» «Блядь», — восклицает со злостью, — «я хочу знать, что с тобой происходит». «Ничего не происходит, все нормально у меня, я на такси поеду». Минуем коридор и расходимся на выходе из аэропорта. Я дебил, и мне следовало ехать домой, чтобы отоспаться после нервной командировки или, на крайний случай, с отцом к матери. Но я собираюсь к Кулемину за город, куда он должен был созвать всех наших. Врать себе я не люблю, поэтому, да, еду с одной целью — увидеть там Тасю. Психую сильно, но усталость берет свое. Вырубаюсь по дороге на дачу и очухиваюсь только, когда ко мне обращается водитель. «Приехали!» Хлопнув дверью, останавливаюсь под забором Кулеминской дачи и сразу закуриваю. Оттуда смех и музыка доносятся. Пашка обещал богатую программу с шашлыками и катанием на горках и коньках. Видимо, все идет как надо. Толкаю приоткрытую калитку и шагаю по вычищенной от снега дорожке за дом, где, очевидно, и происходят все гуляния. «Рокотов!» — выкрикивает Иван, поднимая руку. «Бля, не верю своим глазам!» Иду ближе, подхожу к зоне барбекю, жму парням руки. Сидящий на лавке Кулемин, чуть повалившись на бок, еле держится. Народу больше 20 человек. Ржут, кидаются снежками. Кто-то даже в сугробе барахтается. «Ты чего так вырядился?» Все в костюмах для активного зимнего отдыха, один я, как черная ворона в пальто и брюках. Подняв воротник, затягиваюсь никотином и стряхиваю пепел в мангал. Взглядом по присутствующим рыскую, может, в доме. «Выпьешь?» — предлагает Пашка заплетающимся языком. «Давай». «Вань, плесни ему, а то стоит как неродной». Мне наливают виски и протягивают пластиковую тарелку с мясом. Выпиваю, закусываю. Слизистую неприятно обжигает, вкуса шашлыка не чувствую, будто резина. «Как дела? Как бизнес?» «Пучком все. «Вы в области филиалы, что ли, открываете?» — спрашивает Андрюха, которого я так и не взял к себе работать. «Уже два открыли». «Монополистами хотите стать?» — скалится пьяно. «Грех сможет тебе конкуренцию составить. Не боишься?» «Какую?» — усмехаюсь придурку. «Он не строит жилые комплексы». Затыкается. Делает вид, что мясо срочно перевернуть нужно. Парни тихо над ним посмеиваются, а я, осушив бокал, направляюсь туда, где с кем-то в сугробе кувыркается Ермолина. «Артур Александрович!» — восклицает она, заметив меня. Машет обеими руками и прыгает на месте. Явно тоже под градусом. Приближаюсь и жду, когда двоюродный брат Кулемина поможет ей выбраться из сугроба. «Привет!» «Здравствуйте, Биг Босс! Вот так сюрприз!» — хохочет она. «Где твоя подружка?» «Денежка?» — хлопает глазами, вытряхивая снег из капюшона. «Дома, наверное. Она ж беременная». «Тася». «Миронова? А что ей здесь делать? У нее ж там любовь-морковь и все дела». Впиваясь взглядом в ее лицо, злорадствует сучка. Чувствует каким-то образом, куда давить, и давит. Слова ее точно в цель попадают. Иллюзии осыпаются к ногам, как стеклянное крошево. Любовь-морковь все-таки. Ее приглашали сюда? Почему она не пришла?» Ермолина закатывает глаза и, вздохнув, выпускает изо рта облако белого пара. «Почему бы тебе самому у неё не спросить, Артур?» Отдает честь и возвращается в сугроб. Я, наблюдая за всеобщим весельем еще несколько минут, прихожу к выводу, что мне здесь больше делать нечего. «Чего приезжал-то?» — кричит в спину Пашка, когда я беру курс на выход. «Повидаться», — отвечаю, не оборачиваясь. Еще одна скуренная в ожидании такси сигарета и муторный сон по дороге домой. Алкоголь выветривается быстро, оставив после себя звон в ушах и привкус горечи на языке. Захожу в квартиру и, скинув обувь, прохожу в центр гостиной прямо в пальто. Тихо, чисто, уютно. но пусто. Вынимаю телефон из кармана и набираю Тасю. Длинные гудки, как скрежет ножа по стеклу, раздражают до дрожи. Наконец отвечает тихим сонным голосом. «Артур?» Вдоль ребер тут же тугие нити натягиваются. «Ты одна сейчас?» В трубке тишина повисает, я даже дыхания ее не слышу. «Тася!» «Привет!» «Привет! Ты одна? Говорить можешь?» «Говори, что случилось?» «Что случилось?» «Я устал. Немного выпил и проявил слабость. Похуй!» «Как дела, Тася?» Спрашиваю, пялясь в темноту перед собой. «Всё отлично, спасибо», — отвечает спокойно. «А у тебя?» «Встретимся». «Зачем?» «Поговорить». Она судорожно вздыхает, я же не могу сделать ни вдоха. «Нет, не стоит». «Почему? У вас с ним отношения, Тась?» «Не в этом дело», — говорит она после недолгой паузы. «В чем тогда? Не хочешь меня видеть?» «Я... Мне очень плохо после наших встреч. Я их не хочу». Скинув пальто на пол, я валюсь на диван и закрываю глаза ладонью. «А без меня, значит, лучше?» Из трубки доносятся тихие всхлипы. «Блядь! Без тебя спокойнее». «Тась!» «Пока, Артур». «Подожди, не отключайся». Не отключается, молчит. «Тася, ты говорила, что вы только друзья. Откуда любовь взялась?» Молчит. «Не делай глупостей, Тась», — продолжаю негромко. «Я тебя очень прошу». «Нет, конечно. Их было уже достаточно». Видимо, намекает на наши отношения. «Согласен». «Пожалуйста, не звони мне больше. Не надо». «Тогда звони мне сама», — предлагаю я. «Нет». «Мне тебя очень не хватает». Выпаливаю и слышу, как вызов сбрасывается. Отшвыриваю телефон на пол и гоняю воздух через легкие, пытаясь избавиться от чувства удушения. Увяз я в ней, запутался. Не помогает ни работа, ни полный разрыв контактов, ни время. Контроль, который был моим вторым именем, просто испарился. Его, блядь, нет. Его место заняла перманентная потребность в Мироновой. Это невыносимо. Но там же любовь-морковь с прекрасным принцем в диадеме. Кто я такой, чтобы мешать им? Выдохнув со стоном, поворачиваюсь на бок и закрываю глаза. Не верю я в их отношения. Не верю. Она не будет с ним такой же, какой была со мной.